Михаил Зощенко. Рассказ третий. Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. И из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Лёлю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, в другой — сумочка. И мы с Лёлей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке: «Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам ничего сегодня не принесла?» И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила: «Принесла, но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете, благодаря своему тактичному молчанию». И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. И вот я стою, как дурачок, и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит. Только у нее глазенки сверкают недобрым огоньком. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля с силой ударила меня по руке снизу вверх, так, что все мои монетки подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые — папа, мама и бабушка. И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала: «Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты. Вот она какая, завистливая особа. Если думает не мне, так и не ему. Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трёпки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять ее с дерева. Но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. Тогда мальчик рассердился на нас всех, и на бабушку в том числе, и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала: «Как вам это нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтобы не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню. И я всякий раз в пику Лёльки буду дарить ему подарки». Папа сказал: «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку». Конечно, Лёля поступила нехорошо. Но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет. И этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти. Сидя на своем дереве, Лёлька сказала: «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные». Бабушка не пожелала больше оставаться в саду. И все взрослые ушли пить чай на балкон. Тогда я сказал Лёле: «Лёля, слезь с дерева. Я подарю тебе две монетки». Лёля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки. И в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым: «Все-таки бабушка оказалась права. Я лучший на свете мальчик. Я сейчас подарил Лёле две монетки». Бабушка ахнула от восторга. И мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал: «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестренку и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Лёльки стало три монеты. И четвертую монетку она нашла в траве, там, где она меня ударила по руке. И на все эти четыре монеты Лёлька купила мороженое. И она 2 часа его ела, наелась, и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот, и Лёлька целую неделю пролежала в кровати. И вот, ребята, прошло с тех пор много лет. И до сих пор я отлично помню папины слова. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился. И то хорошо.